что название идет от чуда. Жили в Киеве муж с женой, единственным сыном Николаем, еще младенцем. Когда на лодке переплывали Днепр, ребенок выпал из рук матери и утонул. Родители в отчаянии стали упрекать святого Николая, что он не помог уберечь дитя. Потом опомнились и стали умолять о прощении и утешении их в горе. А утром перед богослужением Софии Киевской, когда Пономарь вышел в церковь, он услышал плач ребенка. Вместе со сторожем поднялись на хоры, и там, за крепко закрытой дверью, которую пришлось открывать, увидели перед образом святого Николая того самого младенца. Он был мокрым, будто вынутым из воды». Только что вернулась из городского детского дома, говорила с директором, доктором Городецким, сказала, что думаю о том, чтобы взять ребенка, попросила помочь. Долго с ним говорили, потом он провел меня по комнатам, все показал, рассказывал, что в голодное время, в 33-м году, было много подкидышей. На Крещатике их дюжинами подбирала милиция, стали открывать для них приюты. Городецкий получил 500 детей, многие тогда умирали.